книга волшебных заклинаний. Граф копался на чердаке в сундуке. На самом дне нашел старинную книгу. Прочел название. «Книга волшебных заклинаний». Стряхнул с нее пыль и отнес в комнату. Стал читать. Прочел заклинание на первой странице. Вдруг из темного угла в комнату вошли резиновый сапог, деревянный костыль и полосатый матрас. Резиновый сапог превратился в скелета, деревянный костыль в змею, полосатый матрас в хромую ягу. Скелет сказал: «Кто меня звал, того я задушу». Змея сказала: «Кто меня звал, того я укушу». А хромая яга: «Кто меня звал, того я в могилу утащу». Бедный несчастный граф страшно испугался, прочел заклинание на второй странице. Тут из темного угла вылетела метла, принялась в комнате выметать. Чего она не касалась, все начинало исчезать. Вымела скелета, змею и хромую ягу, вымела стол и стул, и к графу полетела. Бедный несчастный граф сильно испугался, прочел заклинание на третьей странице. Вышел из темного угла огромный свиной пузырь и сказал: «Есть хочу, проглочу». Пасть открыл и метлу проглотил. Раздулся свиной пузырь и лопнул. Граф закрыл книгу волшебных заклинаний, отнес ее обратно на чердак и спрятал в сундук на самое дно.